Глава 23. Сила зодиака. Василий Глебович Чернокнижец неподвижно стоял перед круглым столом черного дерева, за которым сидело три человека в черных плащах. Наброшенные на головы глубокие капюшоны полностью скрывали их лица, но Василий Глебович отлично знал, кто они. Представители королевского зодиака, наделенные большой властью в мире первородных. Бояться ему было нечего, но он все равно напряженно ожидал, когда люди в плащах заговорят. «Василий Глебович», — произнес тот, что сидел в центре. На его груди висел блестящий медальон с изображением скорпиона. «Мы очень рады, что вы приняли наше приглашение». «Как я мог отказаться, господа?» — развел руками старик. «Не каждый день королевский зодиак приглашает меня на тайную аудиенцию». «Опасаться не стоит», — успокоил его лев, сидевший по правую руку от скорпиона. «Мы хотим лишь устроить вам небольшое испытание. Как вам известно, наши ряды немного поредели, и в интересах всего сообщества как можно скорее найти новых достойных претендентов». «Стать частью тайного круга?» — изумился Василий Глебович. «Это, конечно, неслыханная честь, господа, но не слишком ли я стар для подобного? Вам нужен кто-то более молодой, полный силы. Что взять с меня?» «Вы происходите из очень древнего и славного рода чернокнижников», — ответил рак, сидевший по левую руку от председателя. «Обладаете обширными познаниями в области магии и колдовства. Хорошо знаете нашу историю и традиции. Если амулет выберет вас, ваша сила значительно возрастет, так что о возрасте не переживайте. Ситуация сложилась так, что выбор у нас очень небольшой. Поэтому мы проверяем всех, кто достоин», — закончил за него скорпион. «Что же, господа, давайте больше не будем тянуть время. Наш гость занятой человек, а время уже очень позднее». Рак и лев кивнули и выложили на стол две одинаковые круглые золотые шкатулки, покрытые сложной резьбой. Больше всего шкатулки напоминали две старинные пудреницы. По сигналу скорпиона оба открыли шкатулки, и Василий Глебович увидел в них сверкающие медальоны водолея и рыб. Украшения тускло светились в полумраке, от них поднимались, кружась в воздухе, серебристые искорки. Но ничего не случилось. Рак и лев одновременно вздохнули и захлопнули крышки золотых шкатулок. «Очень жаль», — изрек скорпион. «Простите, что отняли у вас время». «Медальоны не отреагировали на меня. Значит, я недостоин», — понимающе кивнул чернокнижец. «Но я с самого начала знал это. Вы же в курсе, что наша семья относилась к темным?» «Сейчас это уже не имеет значения», — ответил рак. «Мы долгое время следим за вами, Василий Глебович. Вы и члены вашей семьи никогда не были замечены в делах, угрожающих чьему-либо существованию. На мой взгляд, вы лучший кандидат из возможных, но, увы, сила зодиака не выбрала вас». «Может, оно и к лучшему. Я не считаю эту силу благословением. Скорее, проклятием. Она налагает такую ответственность. Не завидую вам, господа. Иногда членам королевского зодиака приходится принимать действительно сложные решения. Вспомнить хотя бы то, что случилось почти 17 лет назад», — тихо произнес Василий Глебович. «Кстати, хочу вас предупредить. Недавно ко мне приходил репортер из газеты. Влад Пивоваров. Его сильно интересуют те события. Сейчас он еще ничего не знает, но усиленно копает в направлении той давней истории. Присмотритесь к нему. Уж слишком пронырливый и въедливый господин. Помните пословицу? Поощряйте тех, кто ищет истину, но опасайтесь тех, кто ее найдет». «Спасибо за информацию», — поблагодарил старика скорпион. «Он уже привлек наше внимание. У Пивоварова репутация скандального репортера, а нам меньше всего нужно, чтобы он нарыл что-нибудь. Мы за ним присмотрим». «А почему ваш внук не посещает академию?» — поинтересовался рак. «Разве это разумно в преддверии того, что грядет?» «Это его личный выбор», — вздохнул старик. «Денис обладает впечатляющими возможностями, но по своей натуре он одиночка. Ему не нужны друзья и чуждо общение со сверстниками. Уже сейчас он знает куда больше, чем многие учащиеся пандемониума. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь он изменит свое мнение об Академии, и это произойдет скорее рано, чем поздно. А раз уж речь зашла об этом учреждении, почему бы вам не пообщаться с Еленой Федоровной Бородиной и Ларисой Аркадьевной Оренской? Эти женщины, так же, как и мы, происходят из древних родов. Они потрясающе владеют магией, в отличие от многих других моих знакомых. Думаю, они могут стать достойными членами королевского зодиака. «Их кандидатуры тоже рассматриваются», — сказал Лев, — «наравне с другими. Так что встречи с ними у нас еще впереди. Ну, а теперь давайте прощаться». Скорпион поднялся из-за стола. «Спасибо за советы. Вы один из немногих старейших членов нашего сообщества. И мы всегда готовы прислушаться к вашему мнению». «Всегда рад», — склонил голову Василий Глебович. Марьяна пришла в музей очень рано, когда большинство жителей Клыкова еще спали и видели десятые сны. Она и сама с радостью не вылезала бы из теплой постели, но в здании краеведческого музея с некоторых пор работало молодежное кафе, куда продукты привозили почти в 5 утра. Ответственными за включение и выключение охранной сигнализации были Марьяна и Алена Александровна, поэтому в дни поставок им приходилось по очереди приходить в музей ни свет ни заря. Марьяна просто ненавидела эти дни. Но что было делать, если сохранность и благополучие здания и всего, что находится внутри, лежало только на их плечах? Марьяна уже не раз просила нанять еще одного помощника, но пока ее просьба не была удовлетворена. Никто не хотел работать за маленькую зарплату в здании, где обитает настоящее привидение. Да, слухи о призраке никак не помогали в поиске сотрудника. Марьяна отключила сигнализацию и впустила в кафе поставщиков. Пока парни таскали в кухню при кафе пластиковые контейнеры с мясом и другими замороженными продуктами, она едва не уснула. С трудом дождавшись, пока грузчики уйдут, Марьяна снова заперла двери музея изнутри и взглянула на часы. До появления поваров и официантов еще почти 2 часа. Возвращаться домой смысла не было, поэтому Марьяна решила прилечь прямо в кабинете Алены Сухоруковой. За окнами еще стояла темень, солнце с каждым днем вставало все позже, Марьяна поднялась в директорский кабинет, вытянулась на узкой кушетке и укрылась стареньким пледом, который Алена обычно хранила в нижнем ящике стенного шкафа. Она сама не заметила, как уснула. И вдруг проснулась, дрожа всем телом. В кабинете было так холодно, что зуб на зуб не попадал. Что за чертовщина? За окнами все еще не рассвело. Марьяна взглянула на дисплей электронных часов, стоявших на письменном столе. Она спала всего час, пока ее не разбудил лютый холод, сковавший конечности. «Проклятье!» — выдохнула Марьяна, усевшись на кушетке. «Почему так холодно?» И вдруг застыла, прислушиваясь. Она была не одна в кабинете. Здесь находился кто-то еще, кого она пока не могла разглядеть в полумраке. «Алена Александровна?» — тихо позвала она. Ей никто не ответил. «Да и откуда здесь взяться Сухоруковой? Наверняка еще дрыхнет после вчерашней вечеринки. К тому же двери музея заперты изнутри, а связка ключей лежит на столе в этом самом кабинете. В темноте не слышно ни звука, ни дыхания, не шуршит одежда, и от этого еще страшнее». «Ну ладно», — выдохнула Марьяна, спуская ноги на пол. Ее голос дрожал, как и тело. Померещилось. Дотянувшись до старинной настольной лампы, она щелкнула выключателем. Свет не загорелся. Марьяна щелкнула еще раз, затем несколько раз стукнула кулаком по кнопке. Какого черта? Еще вчера лампа отлично работала. Электричество отключено, но ведь экран часов горит. Дисплей электронных часов погас и тут же засветился снова. Будто кто-то темный только что прошел перед Марьяной, на миг заслонив от нее экран, но шагов она по-прежнему не слышала. А этот кто-то теперь приближался к ее кушетке. Марьяна вцепилась в край пледа, не смея шелохнуться и почти не дыша. И тут кто-то ухватился за другой его край и медленно потащил на себя. Марьяна тихо взвизгнула, но рук не разжала. Противник потянул сильнее. Тут Марьяна, не выдержав, отпустила плед, и он свалился на пол, а в комнате отчетливо послышалось шуршание ткани. Нечто нависло над кушеткой, склоняясь все ниже и ниже. Марьяна издала пронзительный вопль, соскочила с кушетки и наотмашь ударила кулаком, целясь наугад. Ее рука попала в столб ледяного воздуха. Она будто сунула кулак в холодильник. Не встретив никакой преграды, женщина дернулась вперед и чудом удержалась на ногах. Неожиданно лампа на столе включилась. В ее свете перепуганная Марьяна увидела высокую черную фигуру, без лица, но определенно женскую. Та стояла совсем рядом и тянула к ней руки с бледными когтистыми пальцами. Дико завизжав, Марьяна схватила часы и запустила их в чудовище. Аппарат пролетел сквозь черную фигуру и вдребезги разбился о стену. А Марьяна пулей вылетела из кабинета и понеслась вниз, перескакивая через несколько ступенек. Она в считанные секунды достигла входной двери музея и только тут вспомнила, что оставила ключи в кабинете. «Черт!» — завопила она на весь музей. За окнами медленно поднималось солнце. На улице и в огромных демонстрационных залах здание становилось все светлее, но Марьяне этого было мало. Она начала носиться по всему музею, включая свет везде, где только можно. Вскоре все помещения были ярко освещены, а Марьяна, вооружившись своей любимой шваброй, направилась обратно в кабинет. Толкнув палкой дверь, она осторожно заглянула внутрь. Черный призрак исчез. Все так же, стоя на пороге, Марьяна кончиком швабры смахнула со стола связку ключей и подтянула их к себе, а затем, стремглав, кинулась к выходу из музея. Отперев дверь трясущимися руками, она пулей вылетела на улицу и едва не налетела на Алену Александровну, которая подходила к музею. «Что стряслось?» — перепугалась Сухорукова, увидев перекошенное лицо подруги. «Ты на себя не похожа!» «Это был самый жуткий кошмар в моей жизни!» — взвизгнула Марьяна, так энергично размахивая шваброй, что Алене Александровне пришлось отступить подальше. «Это просто немыслимо!» «Да что произошло?» Алена изловчилась и выхватила швабру из ее рук. «Говори же толком! Снова этот проклятый призрак! Он стащил мой плед и пытался схватить меня!» «Какой ужас!» — охнула Сухорукова. «И где на этот раз?» «Да прямо у вас в кабинете!» «Что?» «И ладно бы ночью, но утром, перед самым рассветом, это привидение окончательно стыд и совесть потеряло. Мое терпение иссякло. Больше я одна в этот могильник ни ногой. Зовите медиумов и экзорцистов, пусть прогоняют эту тварь. Ставят ловушки, вешают ярлыки, да пусть хоть весь музей пентаграммами разрисуют. И главное, наймите уже дополнительного помощника, кого-то, кто станет выполнять работу, не задавая лишних вопросов». «Да где я тебе найду такого помощника?» — воскликнула Алена Александровна. «Какой дурак согласится здесь работать, особенно после всех этих сплетен, которые, кстати, именно ты и разнесла по всему Клыково?» «Я не специально!» — принялась оправдываться Марьяна. «Так уж получилось!» «Доброе утро!» — раздался вдруг голос у нее за спиной, и обе женщины подпрыгнули от неожиданности. Сухорукова выронила швабру, и та с громким стуком упала на тротуар. Рядом с ними стояла девушка в легкой спортивной курточке и обтягивающих лосинах. Похоже, совершала утреннюю пробежку. Из ушей у девушки торчали проводки от наушников, а лицо казалось удивительно, просто до боли, знакомым. «Помните меня? Я Лиза, дочь Егора Зверева», — помахала им рукой девушка. «А!» — с облегчением выдохнула Алена Александровна. «Конечно, я тебя помню». Марьяна подозрительно прищурилась, затем поспешно подняла с асфальта свою швабру, будто боялась, что Лиза сейчас задаст стрекача с ее любимым орудием труда. «У вас все в порядке?» «Я услышала крики даже сквозь музыку», — проговорила девушка. «Да, все отлично», — натянуто улыбнулась ей Сухорукова. «Да неужели?» — возмущенно уставилась на начальницу Марьяна. «А я собиралась к вам сегодня прийти», — сказала Лиза. «Это даже хорошо, что мы с вами встретились. Скажите, у вас случайно нет вакансий? Я ищу работу. «Есть!» — крикнула Марьяна, да так, что Лиза едва не подскочила. «Есть вакансия! Нам нужна помощница по ведению хозяйства в музее и разным другим важным делам!» «Она?» — с сомнением покосилась на Лизу Алена Александровна. «Марьяна, ты окончательно рехнулась?» «А что? Девушка хорошая. Посмотрим, как будет справляться», — заявила Марьяна. «Правда, зарплата не очень большая». «Об этом не беспокойтесь», — улыбнулась Лиза. «Я лишь хочу чем-то заниматься. К тому же, мне кажется, у вас в музее всегда так интересно. Выставки, вернисажи в галерее, кафе». «Еще бы!» — заверила ее Марьяна. «Так интересно, что я уже и правда рехнуться готова!» «Ну хорошо», — сдалась Алена Александровна. «Давай попробуем. Приходи в понедельник утром, и Марьяна введет тебя в курс дела. Может, так оно и к лучшему. Мы с твоим отцом знакомы, а со своими людьми всегда спокойнее работается, чем с посторонними». «Я очень рада», — воскликнула Лиза. «Значит, до понедельника?» «До понедельника». И девушка резво побежала дальше. «А уж как я рада!» — хохотнула Марьяна. «Теперь будет кому прибираться на первом этаже у входа в подвал. Там этот призрак появляется чаще всего». «Смотри, не запугай девочку раньше времени», — покосилась на нее Алена. «Я все же хочу поддерживать хорошие отношения с ее отцом». «Сплошная выгода», — кивнула Марьяна. «Мы заполучили добровольца, а у вас будет повод чаще видеться с Егором Зверевым. Кто знает, вдруг он вас и на свидание пригласит». «Не говори ерунду», — легонько шлепнула ее по плечу Алена Александровна. Но по лицу Сухоруковой было видно, что ей приятно слышать такие предположения.